Глава третья. «Так вот почему он меня оберегает. Из меня хотят сделать всего лишь батарейку?» Я развернулась к Феликсу, к моему якобы телохранителю, и разочарованно уставилась в его предательские зеленые глаза, не веря в подобную подлость. «Да, я не ангел, но так меня еще никто не использовал. Это просто несправедливо. Почему из-за его проблем с планетой должна страдать я?» «Господи, как я устала от всего этого!» — выдавила я сквозь ком в горле, задыхаясь от негодования. «Исчезни!» — прорычал сквозь зубы преподобный, сверля брата взглядом. «Почему же? Пусть он останется с нами до конца!» Я повернулась к Лиану и улыбнулась, как улыбались обреченные, идя на плаху. «Иначе ты пропустишь все самое интересное». Я глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. Затем медленно поднялась и прошла к центру этого антикафе. «Все, с меня хватит. Не хочу больше отсиживаться на мягкой, удобной подушке и прислушиваться к разговорам, выуживая полезную информацию. Не хочу сидеть и не отсвечивать, словно я уже умерла. Довольно уже играть в кошки-мышки. Порядком все мне здесь надоело. Особенно эта абсолютно неконтролируемая мной ситуация с перспективой сингулярности, которая окончательно изменит мою сущность, и я никогда... О боже, неужели действительно никогда... не вернусь к прежней счастливой жизни. Теперь я жалею, что моя бунтарская натура и вечные поиски себя и чего-то нового в жизни не позволили оценить то, что я имела. А теперь я имею то, что имею. Буйство энергии и компанию сумасшедших инопланетян. Я решила перейти к активным действиям. Если ты не можешь помешать безумию, возглавь его. Широко расставив ноги и вытянув в стороны руки, твердо сказала: «Похоже, здесь все собрались, чтобы кое-что обсудить. Давайте начнем с самого важного. С меня». Лиан вытаращил свои огромные голубые глаза и явно был озадачен поведением той, кого до сих пор считал безобидным котенком. Пока еще котенком. Ведь, по его мнению, я в будущем должна стать другой сущностью. Провидец вышел из транса и с надеждой попросил: «Брат, может, ты ее остановишь?» «Брат, не преувеличивай свое значение в моей жизни», — отрезал резко потерявший родственника мой бывший телохранитель. Скинув руку Лиана со своего колена, он поднялся и подошел ко мне. Но меня уже было не остановить. Признаю, я властная и упрямая, но раньше хотя бы мыслила ясно. А в этом мире меня растоптали, как блоху. Мой разум скатился до уровня инфузории туфельки. Наконец и шумеры оторвались от своих неземных дел и с нескрываемым любопытством стали наблюдать за мной. «Хотите знать, что я, человек, делаю на вашей планете? Как прошла через врата, преодолев 150 тысяч световых лет? Может, вам интересно, где мой криптонит? Кстати, мне тоже интересно. А может, я, как и вы, шумерка? Если нет, тогда кто я?» «Эй, вы!» — обратилась я к шумерам, медленно приближаясь к каждому. «Не молчите! Среди вас есть тот, кто знает ответы на мои вопросы?» «Это отличные вопросы». Феликс мгновенно оказался рядом со мной и, схватив за руки, зажал их в одной своей и повел за собой. «Я потом отвечу тебе на них, а сейчас пойдем. Доверься мне, пока мы вместе, пока ты рядом со мной». «Ты прав», — я наступила ему на ногу и сердито вырвалась из цепких лап. «Мы не будем вместе». «Смешно. Он держит меня за идиотку, которая будет слоняться вместе с ним по этой богом забытой планете в ожидании собственного конца». «Решила устроить здесь драму?» Его взгляд недовольно потемнел. «Нет, блин, триллер!» Было очевидно, что он пытается заговорить мне зубы и поскорее увести подальше. А смысл? Кого я должна опасаться больше? Шумеров, которые повставали со своих мест и медленно окружали меня. То ли чтобы получше рассмотреть, то ли чтобы их убийственная энергия точно поразила меня с близкого расстояния. Или навязана во мне вселенная спутника, который хочет превратить меня в бог знает что. Я сделала несколько шагов назад, нервно потерла руки и, почувствовав прилив энергии, протянула их шумерам. «Ну, кто хочет меня убить? Давайте же! Вот я перед вами, беззащитная!» Смотрю, прямо целая толпа желающих. На мое предложение шумеры никак не отреагировали, вдруг замерев в безмолвии, и посмотрели на меня, словно удавы на кролика. И хотя внешне все было спокойно и мирно, но атмосфера накалялась. Они жаждали моей гибели так же, как я жаждала их ответов. «А ты забавная, маленький котенок!» Услышала я знакомый голос и повернулась. В воздухе над моей головой в позе лотоса повис Кай. «Мы никого не убиваем, тем более людей». «А, это ты, добрый фей! Может, хотя бы ты меня просветишь? Видишь, здесь все молчат. Если вы не убийцы, то, значит, развлекаетесь, мучая меня?» Кай плавно, как сдувшийся шарик, спустился и завис перед моим носом. «Могу только сказать, что убийство — довольно бессмысленное занятие», — сказал он с эдакой завораживающей хрипотцой, смотря мне в глаза. «Ах да, вы же высшая цивилизация!» Небрежно отмахнулась я, отворачиваясь. «У вас даже убийство должно быть со смыслом. Действительно, зачем пачкать руки кровью? Существует масса других способов». Он не это имел в виду. Феликс подошел ко мне сзади и взял за плечи. От его прикосновения я почувствовала легкое жжение. Аллат наполнил руку теплом. Только вот любые изменения во мне сейчас слишком опасны. «А тебе лучше помолчать, как ты обычно это делаешь». Я развернулась лицом к шумеру. Чем больше я узнавала об истинных причинах его присутствия рядом со мной, тем сильнее во мне закипала злость. «Батарейка, значит?» Я злилась на него, как тысяча чертей. «Почему я должна тебе верить? Мне все тут врут. Если шумеры не убить меня хотят, тогда что им от меня нужно? Каждая минута ожидания подвоха приводит меня в ужас». Я стучала кулаками в железную грудь нежелезного Феликса и остановилась только тогда, когда почувствовала пугающую пульсацию силы в руках и вновь начала проваливаться внутрь мужчины, при этом оставаясь на месте. Преподобный, как всегда, молча, с недоумением посмотрел на меня, словно заглядывая в самую душу, в то время как я совершенно не хотела, чтобы он ее видел. Я желала защитить ее от напастей и поместить куда-нибудь подальше от тела, в иголку, которую спрятала бы в яйце, яйцо в утке, утку в зайце, зайца в сундуке. Прикрыв руками декольте в наивной надежде спрятать душу, я медленно обвела взглядом весь этот шумерский сброд. Здесь все такие самоуверенные и бесчувственные существа. Холодное любопытство в их глазах заставило меня рассмеяться диким и даже каким-то зловещим смехом. «Считаете меня обезьянкой? И думаете, что можете играть со мной? Сумасшедшая цивилизация! Вы понятия не имеете, с кем имеете дело. Даже я сама не знаю, кто я есть. Играйте в свои игры между собой». Я повернулась, ища глазами выход. «И как ты собираешься уйти?» Подливая масло в огонь, поинтересовался с тихой усмешкой Кай. «Я бы не затеяла этот разговор, не будь у меня за плечами опыта по разрушению многоэтажного дома и выживания из кровавого месива. Если я сюда попала и выжила, значит, обладаю не меньшей силой, чем шумеры. И это факт. «Да очень просто», — уверенно сказала я. «Меня ничто здесь больше не удержит, потому что из всех присутствующих я самая сумасшедшая». Внутри все волновалось и кипело, словно я на пороге чего-то важного. Шумеры подозрительно уставились на меня, ожидая дальнейшего представления. Под их пронзительными взглядами я чувствовала себя актрисой погорелого театра. Нет, хуже. Лилипуткой в стране гулливеров. Да кем угодно, только не всесильной разрушительницей архитектуры внеземной цивилизации. Пауза затянулась. Надо было что-то делать. Понять бы только, как они управляют этой силой. Ведь чувствую же, как она во мне растекается по венам, и всего лишь надо дать ей выход и направить в нужное русло. Как? Как мне это сделать? И почему я отвергла эзотерический бред Марго? Он сейчас как нельзя кстати. Вспомнить бы то, о чем я раньше не хотела слушать. Ее теорию об интенсивном обмене энергии между космосом и человеком, который происходит именно через пальцы рук. Если это так, то теперь я понимаю, почему кончики моих пальцев часто покалывают. Думаю, что это точки, через которые энергия входит в меня и выходит. Я сжала пальцы до побелевших костяшек. Немного подождала, но ничего не произошло. Ладно, попробуем по-другому. И я отчаянно взмахнула рукой. «Вселенная, умоляю, помоги мне хоть немножечко. Сделай так, чтобы хоть что-то сдвинулось с места. Пусть они увидят, что я могу за себя постоять». Но вместо уверенности пришло какое-то необъяснимое беспокойство. Мой глубинный инстинкт, наконец, проснулся и что-то заговорил телу, но я не понимала. Затем легкая растерянность сменилась ужасом. Чего я не ожидала, так это очередного вмешательства мордашки, который в одно мгновение лишил меня вытянутой руки. Из обруча на голове Лиана выплыло светящееся кольцо. Ковбойским лассо накинулось на мою кисть и, перерезав ее, утянуло за собой. Как во сне я смотрела на удаляющуюся часть уже не моей руки. Резкая боль заставила перевести взгляд на рану, которая, тем не менее, даже не кровоточила. «Эй, что ты себе позволяешь? Сейчас же прекрати! Не смей делать мне больно! Я буду жаловаться вашему начальству!» «Почему я чувствую боль? Не могу привыкнуть к этому новому неприятному ощущению. От земных замашек тоже никак не избавлюсь. Какое тут к чертям собачьим начальство?» В следующий миг все стало туманным и исчезло. Наступила полная темнота, будто выключили свет. Но особая, сверкающая звездами под куполом, темнота. Чувство бесконечной пустоты холодом проникло внутрь. Я повисла на краю галактики. Как же нелепо сейчас умирать. Я зачарованно смотрела, как моя кисть, блуждавшая во Вселенной, становилась все больше и больше. И вот уже на ладони уместилась целая планета. Этой планетой был Шумер, багровый, как раскаленный шар. Откуда-то из недр Вселенной вырвался поток ослепительного белого света. Облетев вокруг планеты, сметая все живое с поверхности, он исчез в черной воронке открывшегося пространства. Последнее, что я увидела — разлетающуюся в клочья планету. Шумер превратился в миллион астероидов. Странно, никакого сожаления, грусти, тем более боли от этого, я не испытала. Звездный смерч уничтожил шумеров, взорвал планету, а у меня ни грамма печали на сердце. Словно смотрю немое кино на уроке астрономии. «Ты идиот!» Я едва узнала голос Феликса. Телохранитель странно хрипел. «Еще повторишь такую выходку, зачищу твой мозг до младенчества». Он вытащил меня из мрака, и я, наконец, прозрела. Туман и вселенская пустота рассеялись, и вот моя правая рука, совершенно целая, покоилась в огромной ладони телохранителя. И я, как прежде, сидела на яйцекладущей подушке в окружении толпы незнакомых шумеров. «Дьявол! Снова эти шумерские штучки с пространством и временем! Какое надо иметь здоровое сердце, чтобы его не разорвало от жестоких игр разума!» Не удержалась и ощупала себя. «Так, плечи, грудь, живот, попа. Ага, все на месте. Слава богу, ничего не оставила в просторах Вселенной». Судя по всему, Лиан затащил меня в параллельное пространство. Возможно, это одно из бесконечных разветвлений времени развития будущего. А я-то уже подумала, что разорвала в клочья планету, пленившую меня. Какое разочарование! «Твой брат — настоящий негодяй!» — возмутилась я. «А ты?» Я замолчала и невольно прикусила язык. Одной рукой Феликс держал меня, а его вторая, пробив череп брата, по локоть погрузилась в его голову. «Ой, мамочка, что ты делаешь?» — разжала я, наконец, клацнувшие зубы. Душа ушла в пятки и забыла обратную дорогу. Если я еще не сошла с ума, то уже очень близка к этому. Вот-вот преподобный, не вскрывая череп, просто вытащит мозг прорицателя, которому не помог ни Аллат, ни его хваленая способность видеть будущее. Карающая рука брата оказалась намного сильнее дара предвидения. Я уже представила жуткое кровавое месиво, отчего застрял ком в горле. «Я совсем на него не злюсь», — попыталась я отвлечь телохранителя, дергая его за штаны. «Твой брат просто пошутил. Понимаешь, это игра такая». Я нервно захихикала. Еще никогда на моих глазах в буквальном смысле не выносили мозг. «Шутка! Бамбарбия киргуду!» «И что я несу?» В такой момент ничего умного не пришло в голову, кроме придуманной фразы Гайдая: «Если не согласитесь, они вас зарежут». Рука Феликса беззвучно прокрутилась внутри черепа Лиана. Жуть нереальная. Хоть на шумере и не убивают, но вдруг безмозглый брат опаснее, чем с мозгами, ибо дураки крайне страшны своей непредсказуемостью. Маниакальная упертость провидца хуже горькой редьки. И далось ему мое будущее. Какой смысл в него заглядывать, если не можешь изменить? Если шумерам под силу не только видеть пространство во времени, но и изменять, они бы избежали рождения такой угрозы, как я. Так что не факт, что угроза именно в моем существовании. А взрыв планеты вообще спорный. Это произошло в прошлом или будущем? Уверена, что колебания квантовых струн меняют не только настоящее, но и прошлое, и будущее. Она испытывает великий голод. Лиан обхватил двумя руками руку брата и медленно вытащил из собственной головы. Ее никто и ничто не остановит. О чем это он? Конечно, не о том, что я проголодалась и соскучилась по запеченному маминому карпу. И уж точно не о том, что от голода я готова сожрать трехметрового шумера. Кстати, великий голод вовсе не голод пустого желудка. Думаю, он имеет в виду желание узнать, почему и зачем мы живем. Верно, я испытываю страстное желание узнать, кто я и что тут делаю. Дьявольски голодна, но всем начхать на мое желание. А еще теперь понятно, почему все так хотели прикоснуться ко мне. Эти энергетические чудовища пытались вот так залезть в мою голову и лишить меня силы, а может и вообще вынуть мозг. Провидец наконец освободился и, не сказав больше ни слова, растворился в воздухе, как телепорт. Давно ему пора было свалить отсюда. Мутный он сильно. Такого тут наворотил, что я до сих пор прийти в себя не могу. По-моему, коварные хвораны просто манипулируют дуаенами, придумав страшилку обо мне. Сделали из шумера Армагеддон, а какой-то редактор самого обычного телеканала со способностями управления энергией ниже плинтуса обвиняется в организации апокалипсиса за 150 световых лет от родного дома. «Запомни, сегодня из-за тебя я потерял брата», — донесся до меня зловещий голос исчезнувшего Лиана. А следом вдруг пролетела его говорящая голова. На мгновение сердце замерло. Голову он потерял, а не брата, неуемный провидец. Вот же братишку Бог послал. Не знаю, выживу ли, но заикой точно стану. Призрачная голова исчезла, однако таинственный, неразборчивый шепот продолжал шелестеть в ухе. Гул клубился, зудел и развивал волосы. «Дамо, дамо вернулся!» От этих слов по спине пробежал табун мурашек. Я передернула плечами, прогоняя их, и закрыла уши, стараясь сосредоточиться. «О чем это они? Кто-то вернулся домой?» «Нет, слово это не дом, а дамо. Кто он такой?» «Ладно, пусть этот дамо вернулся. А я-то тут при чем?» Въедливый звук загадочного шепота раздражительно звенел в голове, и я, сдавив голову руками, попыталась унять зуд. «Прочь из моей головы!» — прокричала я, пятясь назад. Но отступать было некуда. Вокруг стояли шумеры. Огромные, прекрасные существа молча смотрели на меня, проникающим в самую душу взглядом. И хотя они не убивали людей, меня не оставляла мучительная тревога и ощущение чего-то зловещего, витающего в воздухе. «Что вам от меня надо?» прошептала я, запинаясь на каждом слоге. Слова давались с невероятным трудом. Тяжелое, зловещее предчувствие тисками сдавило все мое нутро. Пересиливая себя, я безуспешно пыталась умерить его накал. Но что-то было не так, и это что-то внутри меня начинало шевелиться. Прокатившись волной с головы до ног, оно застыло на кончиках пальцев. Изнутри распирало, душило, а в ладонях появился голубой дымок. Неужели я закипаю? Если так и дальше будет продолжаться, то еще немного и заживо сварюсь. Возьми себя в руки, потерянная во Вселенной. Я совершенно спокойна. Мне дышится легко и свободно. Я абсолютно спокойна. На шестом повторе я почувствовала, как удушающая тошнота отступила и инстинктивно скрестила руки на груди, устанавливая барьер между собой и окружающим миром. На смену удушью пришли бодрость и ощутимый заряд внутренней энергии. Все-таки восточные техники дыхания и концентрации самые лучшие и творят чудеса. Вдруг зарябило, воздух стал густым, пропитанным энергией. Я вдруг почувствовала, как она проникает внутрь. И этот прилив необычайной силы заставил осознать громадную несправедливость происходящего. Острое желание доказать всем, что они ошибаются на мой счет, пробилось сквозь сжатые ладони ярким сиянием. И только я собралась с духом открыть шумерам истину, как всех в один момент как ветром сдуло. «И куда все делись?» Я растерянно огляделась по сторонам. «Не думаю, что в гневе я так страшна, что всех распугало». Обернулась, готовая увидеть вечно подначивающую усмешку в уголке губ. Но телохранителя не было. Вместо него возвышалось нечто, на первый взгляд, совершенно непонятное. Хаос. Первородный хаос. Смешалось все, что когда-то представляло материю. Вода, огонь, земля. Вечно зеленые джунгли и раскаты грома вперемешку с молниями в божественном великане. Где же я видела это прекрасное существо с самой мощной энергией жизни, какую только можно представить? Мама дорогая, бабушка любимая, да это же оно! То божественное существо, которое я видела в подсознании Шумера. Оно одновременно божественно и антропоморфно, телесно и духовно, сверхъестественно и приземленно. Абсолютно идеальное мифическое существо. И я, обычная девушка, вживую вижу настоящего титана. В том, что это Бог или существо, равное богам-создателям Вселенной, я не сомневалась. Вот стоит передо мной Титан, порождение самого изначального хаоса, создатель мира. Если бы я могла выбирать, кем стать в этой Вселенной, то предпочла бы создавать, а не разрушать миры. Какая невероятная сила и первородная мощь природы. Именно так представляли их мы, люди. И так их описывали в древних греческих мифах. С ума сойти. Выходит, сказочные мифы имели вполне реальных прототипов. «Феликс, это ты?» — тихо спросила я. «Ты бог Шумера?» «Какой вздор! Что я несу? Какие боги? Какие греческие мифы?» Животная энергия планеты возвышалась во всей красе. И я шагнула вперед, к ней, манящей, как магнит. Внезапно возникший передо мной столб света заставил зажмуриться. Что это еще такое? Ну, что за планета? Ни шагнуть, ни чихнуть спокойно нельзя. Я осторожно приоткрыла один глаз. Тихо. Ни Феликса, ни Бога. Вокруг ни души. Красно-черное небо, тихое журчание воды. Вокруг абсолютная пустота. Абсолютная — это когда не то, что ни души, ни деревца, ни домика, ни фонтанчика, ничего нет. «Феликс! Феликс, нет! Не бросай меня! Умоляю, только не это!» — прокричала я в пустое пространство, складывая ладони в мольбе. Ноги предательски подкосились, и я упала на колени. Меня не смущало, что я копирую своих земных религиозных предков, которые, столкнувшись с явлениями природы, уверовали в чудо. Я молила планету вернуть подобного Богу. Я знаю, я чувствую, адский купол, созданный им, забрал моего телохранителя. Так же, как и в прошлый раз, когда планета была в опасности. Как же мне быть? Что делать одной в чужом и враждебном мире? Наивная. Думала, что распугала шумеров, а на самом деле их вымела божественной метлой. «Ты не можешь так со мной поступить! Слышишь? Вернись сейчас же! Я умоляю тебя! Обещаю слушать! Только вернись! Больше ни на шаг не отойду!» Я готова была разрыдаться, если бы умела плакать. И пусть не всегда прощение стоит тот, кто виноват, но у меня не было выбора. Что мне ему еще пообещать? Да и есть ли смысл в этих обещаниях? Но тем не менее я явственно чувствовала его присутствие. Он был везде, в каждом глотке воздуха, и в то же время нигде. Нигде. Пустота. Его не было нигде. Теперь его нет рядом. Не будет рядом. Меня словно лишили самого главного. Выбили опору из-под ног, на которую я опиралась всю жизнь.